Через 5 дней Дженнифер услышала шум и сильный стук в дверь, но не обратила внимания. Кто бы это ни был, он скоро уйдет и оставит ее одну. Полубессознательно она услышала звон разбитого стекла. Через несколько секунд распахнулась дверь, и в комнату ворвался Майкл. Он увидел изможденное тело, лежащее на кровати, и выдохнул. «Господи!» Майклу понадобилась вся сила, чтобы вытащить Дженнифер из комнаты. Она яростно боролась, била ногами и царапала лицо Майкла. Внизу их поджидал Ник Вито, и им вдвоем удалось силой посадить Дженнифер в автомобиль. Она не понимала, кто они и почему находятся здесь. Лишь знала, что они увозят ее от сына. Дженнифер хотела сказать, что умрет, если они разлучат ее с Джошуа. Но в конце концов ослабла и заснула. Проснувшись, Дженнифер обнаружила, что лежит в большой светлой комнате. Рядом с кроватью сидела медсестра и читала журнал. Когда Дженнифер открыла глаза, она посмотрела на нее. «Где я?» У Дженнифер от произнесенных слов заболело горло. «Вы у друзей, миссис Паркер. Вас привез сюда мистер Моретти. Он очень беспокоится о вас. Он будет рад узнать, что вы проснулись». Медсестра торопливо вышла из комнаты. Дженнифер лежала плашмя, пытаясь ни о чем не думать. Но память начала возвращаться. От нее нельзя скрыться. Дженнифер поняла, что пыталась совершить самоубийство, хотя у нее не хватило на это мужества. Она просто хотела умереть. Майкл спас ее. Какая ирония. Не Адам, а Майкл. Впрочем, несправедливо винить Адама. Она скрыла от него правду. Он так и не узнал, что у него родился сын, которого сейчас уже нет в живых. «Джошуа мертв», — внезапно подумала Дженнифер и почувствовала неистовую боль. Она знала, что эта боль будет оставаться с ней всю жизнь, и ей придется терпеть ее. Она будет жить, чтобы расплатиться за свои грехи. Дженнифер услышала шаги и посмотрела на дверь. В комнату вошел Майкл. Исчезновение Дженнифер превратило его в дикое животное. Майкл сходил с ума от мысли, что с Дженнифер что-то могло произойти. Он подошел и посмотрел на нее сверху вниз. «Почему ты не сказала мне?» Майкл сел на край кровати. «Я очень сожалею». Она взяла его за руку. «Спасибо, что ты привез меня сюда. Мне кажется, я чуть не сошла с ума. Давно я здесь?» 4 дня. Врачи делали тебе внутривенные вливания». Дженнифер кивнула, но даже это небольшое движение далось ей с трудом. Она чувствовала себя уставшей. «Сейчас будет готов завтрак. Нам приказали накормить тебя». «Я не голодна. Мне кажется, я больше никогда не смогу есть». «Сможешь». К ее удивлению, Майкл оказался прав. Когда сиделка принесла на подносе вареные яйца и чай, Дженнифер почувствовала сильный голод. Майкл стоял рядом с ней, и когда Дженнифер кончила завтракать, сказал: Я поеду в Нью-Йорк,